Глава 8. Фаворит. В личные апартаменты коменданта базы я вхожу без приглашения, как так и надо. Когда-то стучал условным стуком и ждал вальяжного «войди», потом бросил, несмотря на устные выговоры Марджери и угрозы сгноить меня в карцере. Посадить она меня может, не спорю, но сгноить не сгноит. Сразу за тамбуром жилого сектора для настоящих людей, официально именуемого «запретной зоны номер один», а на эксменском фольклоре не иначе, как Бабельсбергом, охрана и свое дежурство. Крепенькая девушка-команда с короткоствольным автоматом поверх бронежилета пропускает меня, даже не поморщившись, но пройдя, я чувствую затылком ее неприязненный взгляд. С дисциплиной у нее все в порядке, а исполнить свой долг, доложив командованию о чудовищном моральном падении коменданта, до поры до времени нет физической возможности, потом-то безусловно. Герметичная дверь каюты гулко хлопает за моей спиной, и от легкого сотрясения из приоткрывшейся дверцы стенного шкафа выпадает, плавно валясь прямо на меня, глупейшее изделие современности, квазиразумный и самообучающийся пластиковый сексатор андроидного типа, выполненный в виде жгучего брюнета в натуральную величину и с невыразимо слащавой физиономией. Как Марджери удалось вывести с Земли этакое чудо, когда для космоса экономятся граммы и наиболее уместной моделью сексатора на полном серьезе и официально признана рука, ума не приложу. Вывалившись из шкафа, словно выпрыгнув из засады, этот пластиковый эрзац еще пытается себя вести соответственно программе и курсу обучения, изображает учащенное дыхание и норовит меня облапить, после чего, вероятно, начнет избавлять меня от одежды. Эксменская заповедь «не посягни» к нему никак и не относится. «Ша, коллега!» Уклонившись от пластиковых объятий, я двумя пинками забиваю слащавого брюнета обратно в шкаф. Жаль, на загривке эрзаца нет петельки. Он бы повисел у меня там, на гвоздике. «Ревнуешь?» – томно спрашивает Марджери. «Еще чего, обороняюсь». Спорю на мои абордажные шансы против банки фальшивой икры. Марджери подстроила это нарочно. Ей скучно, она развлекается. Госпожа вице-адмирал космофлота Марджери Венцель, комендант базы Ананки и командующая 4-й эскадрой в одном лице. Не слишком завидная должность. У госпожи вице-адмирала не так-то уж и много подчиненных офицеров. Ну, штаб из 3 человек, ну, трое же пилотесс, врач, спиток охранниц в лейтенантском чине. Остальные, даже командиры эскадрилий, ходят вообще без чинов, да и кому придет в голову дикая мысль давать чины эксменам. Хотя вот недавно Юджин Харрингтон, командир звена в 6-й эскадрильи, напившись дрянного самогона, выделанного из синтетической пшенной размазни, стучал кулаком и кричал, что требует своего производства, ну хотя бы в мичманы. Нет чинов, но вот есть должности. Командир эскадрильи, командир звена, пилот, старший техник, старший оператор систем полетного контроля, старший фельдшер, каптенармус. Есть авторитет старожилов, с которым волей-неволей считается и Марджери, и на который она опирается, не желая признаться в этом даже самой себе. Ниточек управления 500-головым стадом эксменов вполне хватает. Потерпите, ребята, все у вас будет. Но не у вас, так у ваших внуков, при условии, что, коснувшись барьера, наш мир каким-то чудом не уподобится расплющенному комару на ветровом стекле. Еще не знаю, как и когда, но будет, обязательно. Потому что тайна получила огласку. Потому что телепортирующий и при этом все еще живой эксмен не легенда, а явь. До него можно дотронуться и убедиться, что это не сон. Потому что он нагло спит с комендантом, не особо скрывая сей вопиющий факт и вызывая испуганно восхищенный шепот по закоулкам базы. Если завтра меня тихо прикончат в каком-нибудь темном коридоре или штреке и в потоке воздуха вышвырнут мой хладный труп из пустой ракетной шахты в большое космическое путешествие, так все равно байки обо мне будут передаваться из уст в уста еще много-много лет, обрастать небывальщиной, сочиняемой очевидцами и очевидцами, и бередить души рабов призраком надежды. А это уже немало. Первая трещина. Когда-нибудь это все равно должно было случиться. Сейчас или через 1000 лет. Проигрывает тот, кто забывает. Под этими звездами нет ничего вечного. Есть лишь долговременное. Убить меня несложно, особенно по выполнении мной моей миссии, если она каким-то чудом окажется успешной. А вот заделать трещину в монолите, скорее всего, уже невозможно. Изнуренное шейпингом тело Марджери сегодня облачено не в прозрачный пеньюар, как в прошлый раз, а в парадный адмиральский мундир со всеми регалиями. Наверное, она считает, что так эротичнее. Оно, то есть тело, привычно возлежит на узкой складной койке, будто бы это невообразимых размеров кровать в стиле рококо под балдахином с кистями, мечта Гетеры невысокого полета, измученной желанием достичь ранга женщины полусвета. Я ничуть не сомневаюсь, что Марджери ухватилась бы за любой шанс притащить на Ананке пятиспальную кровать чудовище, но космическая контрабанда имеет свой предел, если не весовой, так габаритный. «Скучно, да?» – вопрошаю я. «А тебе разве нет, глупый?» «Сегодня да, признаюсь я, нагоняя на чело морщины озабоченности нежданным бездельем. Полетов опять нет, молодежь упражняется, а телепортировать с тяжестями под мышкой мне надоело. Толку-то от этих тренировок? Сколько было пороговой массы, столько и осталось. 12 килограмм с граммами – это мой предел. Наверное, от рождения задается. В детстве». «Мычать сюда пришел?» Уходит от темы Марджери. Она притворно сердится. «Ты лучше порычи, а потом накинься на меня, как тигр, и сорви все эти тряпки». «Ну? Прямо с порога?» Деловито осведомляюсь я. «Ага, можешь взять разбег». Она еще не поняла, что сегодня все будет не так, как ей хочется, но, кажется, уже заподозрила. «Рычать обязательно?» «А что, если я, например, прокукарекаю пару раз или поквакаю немного? Тебе это возбудит?» «Кретин!» Я качаю головой. «Эксмен, это хуже. Грязные животные с исключительно низменными инстинктами. Волосатый кривоногий выродок, рабочая скотинка, подлейшая тварь, всегда требующая кнута». «Хо!» – восхищается Марджери. «Сам додумался?» «Естественно. Как всегда, сначала вызубришь что-нибудь на зубок, концентрированную какую-нибудь мудрость, а потом уже в голову стукнет, а ведь оно правильно, и проникнешься. Ну, я так не думаю». «Думаешь. Тебе предписано так думать. Вдолблено с малолетства, у тебя все это сидит глубоко в подкорке. Порычи. В лучшем случае при обходе всех табу я гожусь на роль игрушки, вроде вон того чучела в шкафу. Мой голос становится все резче, я уже забыл, что вовсе не собирался ругаться. Порычать? Рррр! Достаточно? А остальное ты получишь от него. Я тычу пальцем в направлении шкафа». «Мразь!» Гримаса ярости безобразит лицо Марджери. «Ты пожалеешь, убирайся!» А я только этого и хотел. Цокая подошвами, я поворачиваюсь к двери, неуверенный, что комендант базы не запустит мне в спину чем-нибудь тяжелым. Да что со мной сегодня творится? Ведь не хотел же. И что я выиграю от этой своей вспышки? Вот псих. «Тим!» «Тимофей Гаев, командир звена», отвечаю я деревянным голосом. «Жду приказаний, госпожа комендант. Вернись. Прости меня. Пожалуйста». Ради этих слов, произнесенных женщиной, стоит жить. От них может расколоться камень, промерзлая оливиновая глыба Ананки оглушительно лопнет и рассыплется облаком щебня. Или чудовищного веса этих слов не выдержит потолок каюты и не зринется нам на головы. Но не крошится камень, и потолок выглядит прочным. «Ты мне нужен, Тим. Дурачок ты мой, сам не понимаешь, как ты мне нужен». И тогда я все же бросаюсь на нее в длинном прыжке, отлипнув от пола и оттолкнувшись от стены, без рычания, но что-то от тигра, который выскакивает из засады в бамбуках. Вот этого мне, наверное, и есть. Грубо обрывая пуговицы, я сдираю парадный мундир с этой порочной, безнравственной 45-летней женщины, грязной распутницы, радостно готовой совершить уголовно наказуемое деяние, и за одну эту радость отдаться низшему существу, я прощаю ей все, все и все. Пусть даже она предпочла меня слащавому пластиковому уроду только потому, что он ей приелся. Все равно. Сделай мне больно. Еще. Ох. Марджери дергается, и мы, как два сплетенных удава, взмываем к потолку над ковром и, медленно кувыркаясь в полете, дрейфуем вниз. Дайте мне точку опоры. Землю не сдвину, но сдвинусь сам. Умом и ничуть не пожалею об утраченном рассудке. Еще больнее. Вот. Вот. Схватка заканчивается на полу, и мы лежим на ворсистом ковре среди разбросанных предметов одежды. Тело легкое-легкое, как воздушный шарик, но это не от секса, а от закона всемирного тяготения. Наверное, тому пареньку из книжки, что выпалывал на своем астероиде Баобабы, приходилось быть очень осторожным, чтобы не улететь ненароком в случайном направлении, не закончив прополки. Я касаюсь ладонью груди Марджери. Вот наглядное преимущество малой силы тяжести. Нет отвислых бюстов. Тебе было хорошо? Да. А тебе? Этот вопрос уже гигантский прогресс. Ее интересуют не только свои ощущения. Да, очень. И я почти не вру. Сейчас Марджери спохватится. Самое время поставить меня на место. Цени. Многим ли эксменам выпадало хоть раз в жизни испытать такое счастье? Да, от скромности она точно не умрет. Хм. Зато никаких венерических болезней, ехидно возражаю я. Сколько лет уже? Нашел о чем вспомнить, дуралей. Марджери притворно сердится. Главное, вовремя. А разве что-нибудь бывает вовремя? Она замолкает, подыскивая ответ. Экий я философ-максималист. Ну, конечно, бывает. Стакан воды для умирающего от жажды. Стопка водки после учебного полета. Полкружки самогона почти всегда. Женщина очень часто. Хотя бы такая женщина, как Марджери. «У тебя есть дети, комендант?» Спрашиваю я. «Если будешь называть меня так, посажу в карцер». Да, чем-то она отдаленно напоминает маму Клаву. «Не посадишь». «Так как насчет детей, Мардж?» Пауза и неохотный ответ. «Я рожала два раза. Оба раза родились мальчики, эксмены. Второй получился удачным, а первый был слабеньким. Я не уверен, что он еще жив. У него определили врожденный порок сердца». Мы долго молчим. «А девочки?» — наконец спрашиваю я. «Пока не получилось». Марджери улыбается. «Но ведь я совсем не старая, я же могу еще родить, правда?» Пожимаю плечами. «Но откуда мне знать?» «Конечно!» Она разочарованно вздыхает. «Какое тебе дело?» «Я даже пожалеть ее не могу. Даже посочувствовать ей не получается. Потому что внутри у меня песня. Развеселая такая, под аккордеон. Нет полноты упоения сексом. Нет, хотя секс, что ни говори, штука приятная. А от того, что сегодня Марджери проговорилась. Предельная сопутствующая масса при телепортации не вбита в генах в виде раз и навсегда закодированного числового значения, а увеличивается тренировкой. Правда, только в детском возрасте. Наверное, в раннем детском, подобно интеллектуальным способностям. Генетически задана предельная скорость развития ума. Хочешь – развивай, сколько успеешь, лет эдак до пяти. Не хочешь – никто не заставит. Ну что ж, и то хлеб. Хм, эки я скромняга, какой там хлеб, пирог. Вкуснейший кусок шоколадного торта с цукатами, орехами, толикой рома и ванильной какой-нибудь крем-прослойкой. Ну не без горчинки, конечно. Выходит, тебе-то, дружок, трепыхаться уже поздно. Тренировки ничего не дадут, как таскал ты с собой в вязкий мир не более дюжины килограммов, так и будешь таскать впредь. И смирись. Хотя вообще-то зачем тебе больше? В телепортирующие грузчики ты не нанимался, а твой персональный скафандр-эластик с запасом воздуха весит куда меньше дюжины кг. В вязком мире в нем можно сделать изрядный променаж. Его даже не порвет внутренним давлением в вакууме, если тебя угораздит промахнуться при абордаже. Успей только верно сориентироваться и сделать следующий нырок, прежде чем закоченеешь насмерть, потому что теплозащиты у твоего невесомого эластика нет никакой, о чем тебя сегодня честно и предупредили. Но неважно это сейчас, и душа моя поет от того, что сегодня мне приоткрылось новое. Сам собой упал в ладонь недостающий кусочек смальты из полуосыпавшейся мозаики этого мира. И сейчас я его прилажу на место. Вот так. А интересно знать, способности к телепортации передаются генетически по мужской линии или нет? Ну да кто ж тебе даст ответ, умник? Кто и когда ставил такие эксперименты и кому это надо? Хотя вот в Департаменте Федеральной Безопасности в принципе могли. Федеральной Безопасности ради. Но даже если это так, то с чего я взял, что они сами положат мне в ладонь еще один? Важнейший фрагмент мозаики. И все равно крайне любопытно, кто же был мой биологический отец? Я не верю в телепатию, я верю в совпадение. А совпадение вот такое. Сейчас мысли Марджери, оказывается, плывут по тому же руслу, что и мои. Не совсем в кильватере, конечно, и даже по другой протоке, но я даже вздрагиваю. Я хочу сказать тебе одну вещь, Тим, одну очень серьезную вещь. Я не предохраняюсь. Ты серьезно? Вполне. Ты ведь был спермодонором, а ты силен и красив. Наверняка многие женщины тыкали пальцем в твои данные и говорили: «Мне вот от этого». Наверное, у тебя уже 1000 детей, ну так вот. Я хочу, чтобы родился 1001. От меня. А если будет опять мальчик? Я хочу девочку. Но если родится мальчик, то я не знаю, как быть. Правда, не знаю. Не хочу снова отдавать. А если он унаследует твои способности, Тим, что тогда с ним будет? И если они узнают, нет, если только они даже заподозрят, что он твой сын. Укол жалости настигает меня только теперь. Я глажу ее коротко стриженные волосы, жалея, что моя ладонь такая жесткая и заскорузлая. В ладони к смена. Тут что-нибудь понежнее надо, да и ласкать я совсем не умею. Марджори отстраняется, не хочет расчувствоваться, чтобы я не увидел хоть одну ее слезу. Может быть, еще не поздно начать предохраняться? Осторожно спрашиваю я. Печальная улыбка мне в ответ. Возможно, уже поздно. Да. Что я еще могу сказать? Ну что? Мычать могу. А сказать нечего. И грызущий червячок в сердце. Голодный, жадный и шустрый. Проедающий насквозь. «Я хочу, чтобы ты знал одну вещь», — вполголоса говорит Марджори. «С твоим предшественником я предохранялась. Только не вообрази о себе не весь что». Сглотнуть слюну, словно выпить стакан жидкого огня. Жжет. «Спасибо, Мардж». «Не за что. Мои проблемы, мои решения. Моя дурь. Справлюсь. Не бери в голову. Можешь считать, что это приказ». «Постараюсь. Я кормила их грудью, обоих своих малышей. Глаза Марджери все-таки увлажняются. Конечно, я знала, что совершаю ошибку. Но, Тим, ты никогда не сможешь понять, какое это наслаждение. А потом, когда мне пришлось отдать того, первого, я пришла домой в большую пустую квартиру. Заперла дверь на все замки, легла на постели, наглоталась барбитуратов. Каким-то чудом я осталась жива, так что никто ничего не узнал и не заподозрил. Теперь знаешь ты. Спасибо тебе, Мардж. А второй?» Я оттягивала вторую беременность сколько могла. Но ведь мы, люди, обязаны произвести на свет минимум 2 младенцев. И потом всегда же есть надежда родить девочку. Я когда узнала, что будет мальчик, сначала чуть с ума не сошла, потом пришлось даже идти к психотерапевту. Ну а потом примирилась. И отдала второго сына гораздо легче, чем первого, только потом какое-то время сильно пила. Но ничего, я сама справилась. Как? Стала делать карьеру. Мне хотелось быть независимой хоть в чем-то. По-моему, ты этого добилась. Разве? Ты знаешь, что стало с твоим предшественником? Киваю. Да, его вышвырнули в космос живьем, через ракетную шахту. Говорят, что по твоему приказу. Глаза Марджери сужаются. Сейчас она похожа не на несчастную мать, скорее на большую хищную кошку. Может быть, на пуму. Все правильно. Был такой приказ. Передо мной положили лист бумаги и приказали подписать. Ну вот. «Ты не все знаешь», — мурлычет Марджери. «Его выкинули в космос в скафандре с хорошей теплоизоляцией и с запасом воздуха на 5 часов. Он не погиб от декомпрессии и не замерз в сосульку, что, в общем-то, было бы легкой смертью. Ему оставили радиосвязь, и он 5 часов умолял выслать за ним спасательную шлюпку». «Тебе приятно об этом рассказывать?» «Я еще не все тебе сказала». Марджери странно улыбается, до меня не сразу доходит, что она сдерживает судорогу лицевых мышц. Его вышвырнули, а меня заставили сидеть и слушать его мольбы, его рыдания, а потом хрип. Как назло, на Юпитере в тот день не было сильных гроз и была очень хорошая слышимость. А самое страшное наступило потом, когда я не услышала ничего, кроме незначительных помех. Почти полная тишина, ты понимаешь? Она зло оскаливается, прежде чем крикнуть: «Я не хочу испытать это еще раз! Не хочу!» «Я думаю, тебе и не придется. До начала операции я доживу в любом случае, а умирать в драке не так страшно. Когда начнется, можешь послушать мои грязные ругательства, я не против». «Послушаю». Марджери кивает, а ты вбей себе в голову. «Я справилась тогда, справлюсь и сейчас. Твоей вины передо мною нет, а с законом разбирайся сам. Если ты останешься живым, У тебя могут быть проблемы, очень большие. Но это твои проблемы, а не мои. Выкручивайся сам». «Да ничего со мной не случится», — успокаиваю я, как будто Марджери в самом деле тревожится обо мне, а не о себе. «Я ценен. До боя, да, тебя никто не тронет. А после? Если вдруг Первоматерь сотворит чудо, и ты выполнишь задание, сохранившись в виде тела, а не квантов, ты об этом не задумывался?» «Думаю, еще пригожусь. Я лгу, и Марджери клюет на ложь. Ты в самом деле вообразил, будто кроме тебя больше некому. Я думала, у некоторых эксменов все-таки есть мозги. Ну так слушай. Третья эскадра на Церере наполовину укомплектована пилотессами-людьми. Ты понял? Думаешь, нет настоящих людей, согласных драться? Были бы шансы. Твоя попытка нужна только как пробный камень, как эксперимент. Получится, не получится. А если не получится на Ананке, то какие выводы надо сделать, чтобы получилось на Церере? Теперь уразумел?» «Вполне. И все же?» «Договаривать ни к чему. Пусть госпожа вице-адмирал полагает, будто туповатый эксмен Уникум искренне верит обещаниям департамента. Ставлю 10 против 1, что она обязана регулярно докладывать наверх о моем текущем умонастроении и подозрительных контактах, и 3 против 1, что она посылает самое благоприятное для меня донесение. Однако береженого Бог бережет. Богиня, то есть. Первоматерь Люси, как-то обошедшаяся без первого отца. Даже мама Клава знала, как с нами надо обращаться. Не так уж это и трудно, поигрывая кнутом, изредка показывать пряник. Нам и позволяют резвиться, ловить крошки пряника, но за нами бдительно присматривают. На Земле, наверное, прочитывается половина всей тайной корреспонденции, связывающей региональные центры подполья с низами между собой. Вполне достаточно. Для полного контроля наших намерений властям хватило бы и 20%. Вот только намерений-то и нет. Мы разобщены и растеряны, и мы не знаем, чего хотим. И мне не бывать пророком. Я знаю только то, что хочу я. Ничего нового Марджери мне сейчас не сказала. Этот кусочек смальты я вставил в мозаику уже довольно давно. Безусловно, я не панацея от беды, а только эксперимент. А вот зачем она мне это сейчас говорит, вот это вопрос. Неужели все-таки переживает за меня хоть чуточку? Трудно поверить, но все возможно. В большом мире больше исключений, как выражалась Иоланта Сиваконь. Но какое мне дело, в конце концов? Проблемы Марджери – это проблемы Марджери, как и было сказано, а мои проблемы так и останутся моими. Если я останусь цел и выцарапаю маму из лап департамента, то увезу ее в самый глухой угол в тайге или в горах, подальше от настоящих людей. Приживемся в патриархальной общине, будем крестьянствовать, заведем маленькую табачную плантацию для людей с проклятыми атавизмами прошлого и обязательно корову. Надо будет попытать Мустафу Безухова, чтобы объяснил подробно, как их, черт возьми, доят. Но первое дело – это, конечно, бой. Он же операция «Эгида», каковое кодовое название было бы тождественно «Щиту», не будь оно женского рода. Подробнейшая диспозиция, как перед Аустерлицем. 3 волны атаки. Марджери привстает на локте. «Ты так и будешь тут лежать?» «А? Нет, уже ухожу. По-моему, я тебя не отпускала». «Ах, вот оно что. Мало мы накувыркались. Естество не удовлетворено достигнутым. Ну, это мы поправим». Но Марджери, оказывается, имеет в виду не только секс. Как-никак она комендант базы, командует эскадрой. Ну, хотя бы номинально командует. Личная жизнь в промежутках. «Знаешь, говорят, ты что-то пишешь в личное время». Жестко прищурившись, интересуется Марджери. «Мемуары, что ли? В постели с вице-адмиралом, надо думать». «Кто говорит-то? А это не твое дело». «Ну, им виднее, наверное. Может, у тебя и выдержки есть? Почитать дашь? В департаменте тебе дадут». Мрачно пророчествует Марджери. «Лучше уничтожь». «Как скажешь. Ну, вообще-то там нет ничего такого. Просто мысли о том о сём». «Тем хуже. Уничтожишь?» «Подумаю». «Не затягивай этот процесс». «А как настроение личного состава, кстати?» Внезапно меняет тему Марджери. «Хм. А разве я обязан тебе об этом докладывать?» «А разве нет?» «А разве да?» «Расспроси своих стукачей. Или у тебя их не имеется?» «Тим Гаев». Металл в голосе. Это уже интересно. Забавно будет, если она поставит меня нагишом по стойке смирно. Сама бы облачилась для начала. Нет, не могу я измываться над Марджери, не могу и не хочу, хоть убейте. Тем более, что истина, какой я ее вижу, вполне успокоительна. Да нормальное настроение, нормальное, деловое. Между нами говоря, сам удивляюсь. Старожилы, как всегда, на высоте, новички стараются. А в чем дело? Послезавтра сюда прибывает Присцилла О'Нил. Ого! Я тоже привстаю на локте. Сама госпожа, главнокомандующая Объединенными космическими силами Земли, решила наведаться к нам на Ананке за 3 дня до начала операции. Поинспектировать, стало быть, накрутить хвосты, взбодрить личный состав своим присутствием, но начальство почему-то убеждено, что на боевой дух подчиненных это действует как нельзя лучше. Так что сам понимаешь, собери старожилов и покумекайте. Порядок должен быть, чтобы все блестело и бездельники по тоннелям не шлялись. Это в общих интересах. Тим, я могу на тебя надеяться? Хорошо, я поговорю с ребятами. Сделаем. А она к нам надолго, как думаешь? Да хотела бы я это знать. Ну а тебе-то какой смысл волноваться? Дальше Ананки не сошлют. Много ты понимаешь. Интересно, а чего это я не понимаю? Да унесет Марджери вовремя ноги с Ананки, как Пит Даст унесет гораздо раньше, чем постройки базы полыхнут, обратив 12-й спутник Юпитера в газ и оплавленный щебень. Согласно плану операции, кораблю вице-адмирала и 3 боевым капсулам прикрытия, управляемым офицерами-пилотессами, надлежит находиться на периферии боя. Им вообще не грозит соприкосновение с барьером. Ну, максимум понизит в чине за провал операции. Или, что вернее, за моральную недостаточность. Ну, велика ли трагедия? А вот нам... Никто не знает, каковы наши шансы в бою. Пока что имела место только 1 стычка с противником, в которой мы потеряли 3 боевых корабля и платформу с гамма-лазером, сумев в ответ только обездвижить чужака на какое-то время. Наш противник не всесилен, хоть это немного утешает. И все же я очень удивлюсь, если эгида увенчается успехом. Очень удивлюсь. Особенно если следовать утвержденному плану операции. Ту штабную мыслительницу, которая придумала атаковать барьер 3 волнами, любой из нас с большим удовольствием увидел бы как раз в первой волне. Легко и приятно в спокойной мирной обстановке рисовать стрелочки на 3-мерной карте. Хорошо хоть, что утечки информации к чужим в штабе не опасаются, не предполагая ни предательства, ни шпионажа. Довели план до сведения личного состава. Порадовали. Да, в общем-то, по сути, план неплох и вполне как бы иррационален. Задача первой группы, первой волны, первого эшелона в составе 3 эскадрилей, 2 беспилотных платформ, оснащенных гамма-лазерами одноразового действия и стартующей с Ананки стаи управляемых ракет, пересечь барьер, обнаружить противника, вот уж сложная задача, он сам себя обнаружит, и завязать драку, отвлекая внимание противника на себя. Тем временем 2 эскадрильи 2 волны, в которой будет находиться и козырь в рукаве, то есть эксмен особого статуса Тимофей Гаев, стремительно проскакивают сквозь боевые порядки волны 1 и выполняют основную задачу. 1 звено должно прорваться в непосредственную близость к противнику, что называется встать борт к борту. 3 группа, состоящая всего из 1 эскадрильи, обеспечивает фланговое прикрытие и в случае необходимости наносит завершающий удар. 4 боевые платформы с гамма-лазерами меньшей мощности, зато многоразовыми, остаются позади и, не входя в контакт с барьером, служат тыловым прикрытием, по возможности нанося удары по противнику сквозь строй атакующих капсул. В случае внезапного изменения сценария боя, варианты изменений, планам предписаны соответствующие перестроения, варианты перестроений. Общее руководство операции с правом принятия решений по своему усмотрению осуществляет командующая 4-й эскадры госпожа контр-адмирал Марджери Венцель, чей штаб находится позади боевых порядков эскадры. Все. Простая логичная схема, не лишенная даже некоторого изящества. Вот только не работающая. Можно заставить эксменов прилежно трудиться, всю жизнь выполнять нудную постылую работу, презираемую настоящими людьми, за несколько полосатеньких в конце месяца. Большинство из них можно даже убедить или заставить смириться с собственной неполноценностью и не пытаться прыгнуть выше головы. Можно разобщить их, вернее, не мешать им в этом естественном процессе и умело сохранять безопасный для режима Баланс между враждующими очагами подполья, чадящими впустую. Можно. Но вот куда труднее заставить рваться в бой тех, для кого свои офицеры и адмиралы более чужие, чем противник. Ну и, понятно, гораздо труднее воспламенить души пилотов ненавистью к врагу так, чтобы приказ положить животы за свой дом, за свою планету, не казался им несправедливой, чрезмерной повинностью. Нельзя. Невозможно. Немыслимо. Если историки не врут, спартиаты устрашали илотов Криптией. А чем же еще? Рабы тоже хотят жить, пусть даже в вечном рабстве. Свобода или смерть – это для одиночек. Интересно, а для кого годится лозунг «Смерть без свободы»? Только не для нас. Эксмен управляем, но он не робот. Штабные мыслительницы об этом позабыли. Стойких оловянных солдатиков из нас тоже не получится. Вот то-то и оно. Многие ли из нас останутся в живых после операции, чем бы она ни закончилась? 20% личного состава эскадры, 10, 5, никого. Из первой волны точно никого. Я почти уверен в этом. Да и не только я. Вот ведь что тревожит. И разговоры, разговоры, разговоры, то по темным углам, то почти в открытую, и совет старожилов базы в самом просторном кубрике, где все равно тесно от набившихся, как кильки в жестянку, командиров звеньев и просто опытных пилотов, имеющих сейчас право слушать и говорить, все равно старожилы они или нет. Еще полгода тому назад сгорел специальный автоматический зонт Марины Мнишек, и сгорел не зря. Приблизившись к барьеру, зонд выстрелил прямо по курсу заряд мелкой дроби. Целое облако шариков из керамики и пластмассы, чтобы у чужих не было соблазна принять его за обыкновенный метеорный рой. Удалось зафиксировать чужой корабль, который появился как бы из ниоткуда. Было отмечено 10-15 вспышек и только. Основная часть шариков ушла за барьер беспрепятственно. Сугубая избыточность цели – вот наш единственный шанс. Ведь невозможно рубить мечом саранчу. Пулеметы? Что пулеметы? Дело говори. Я и говорю. Установить на капсулах пулеметы. 72 пулемета по 250 патронов в ленте. Сколько целей будет? Фу, братцы смертнички, а это мысль. Ага, хорошенькая мысль. Издырявить друг друга еще на исходной. Как начнут молодые со страху палить куда ни попадя. Да я и сам, пожалуй, начну. Не, а если только первая волна? Молчи, салага. Башкой прикинь. Ну кто тебе хотя бы один патрон даст, не говоря уже о пулемете? Да и нет на базе никаких пулеметов, разве что автоматов охранниц. Совсем хорошо придумал. Ну иди попроси у какой-нибудь автомат, а мы посмеемся. Заткнись, веселый какой. Это ты мне лопоухий. Тебе. Тихо, оно увяли оба. Ишь, Ржевский, заткнись. Эй, старички, сюда послушай. Обычная осколочная боеголовка с направленным зарядом. Ну хорошая же стая может получиться. Да сколько раз говорить можно, у нас их нет. Ну нету их у нас. На складе одни ядерные, хоть гузном их ешь. Эй, а облако плазмы за ложную цель сойдет или нет? Жди. Значит, только с собой? Так? Ну молодец, наконец-то понял. Только мы, 72 цели. По плану в 3 эшелона. Ты, кстати, в каком? Я во втором. Везет некоторым. А я вот в первом. Никто не хочет умирать ни за что. Я знаю, они завидуют мне черной завистью и шепчутся по углам. Пожалуй, ведь только у меня одного есть цель, ради которой стоит шагнуть дьяволу в пасть, а им придется прикрывать мои бока. Собой. Больше-то ведь нечем. 36 капсул первой волны. Мало. А если разом все 72? Хватит ли? И что делать, если противник по закону подлости первым плюнет в меня? В пилота с особым статусом, оказавшегося в равном положении с остальными. Ну что делать, мне это понятно. Пшикнуть и разлететься по космосу гамма-квантами. Ни я, ни природа ничего лучшего придумать не в состоянии. А вот остальным не знает никто. А попробовать придется. Вот смешно. Всего 2-3 столетия тому назад женщин до этого дела не допустили бы ни при каких обстоятельствах. Их тогда вообще мало до чего допускали, даже самых продвинутых. Особливо до управления чем-нибудь посложнее кухонной прислуги. Сражаться и управлять, мол, дело мужчин. А какого толкового управления можно ждать от женщин, если они, пардон, господа, 3 дня в месяц сами не понимают, что делают? Ха-ха! Могло ли тому английскому лорду присниться в кошмарном сне, что его фраза войдет во все нынешние учебники истории как курьез и одновременно наглядный пример неизлечимой мужской ограниченности. А сейчас женщины не допустят до боя сами себя. Исходные посылки разные, результат тот же. Жить захочешь, так голая целесообразность всплывет неведомо откуда и утвердится столпом. Если есть шанс, он будет использован. В сущности, нет никакой разницы, кто находится наверху, лишь бы его курс был проведен последовательно и до конца. 3 дня в месяц. Заснул, недовольно прерывает Марджери мои размышления. Еще чего, свеж и бодр. Вижу, валяешься и бездельничаешь. Возьми меня. Или нет, я сама. Заткни рычало, надоело. Это там в капсуле ты свой собственный, а здесь ты мой, мой. И пока еще мой. Вот так, не вырвешься. Марджери ликует, и гори все огнем. Попробуй теперь из-под меня телепортировать, а? Сейчас попробую, шучу я, пытаясь загнать внутрь счастливую улыбку. Отставить, Тим Гаев, с притворным возмущением восклицает Марджери. За настоящими людьми числится маленькая слабость. Они любят, когда последнее слово остается за ними. Ну, я и не возражаю.